Я пошел с девушкой на рынок менял, и, увидев меня, ее госпожа привлекла меня к себе и сказала: «О, мой любимый, ты проник мне в душу, и любовь к тебе овладела моим сердцем, и с той минуты, как я тебя увидела, мне не был приятен ни сон, ни питье, ни пища. У меня в душе во много раз больше этого, и положение избавляет от нужды сетовать», — ответил я. И она спросила: «О, любимый, у меня или же у тебя?» «Я здесь человек чужой», — отвечал я, — «и негде мне приютиться, кроме хана. Если сделаешь милость, пусть будет у тебя». И она сказала: «Хорошо, но сегодня канун пятницы, и ничего не может получиться, разве только завтра после молитвы. Помолись, сядь на осла и спрашивай квартал Аль-Хабиня. А когда приедешь, спроси, где дом бараката начальника по прозвищу Абу-Шама. Я там живу. И не медли, я жду тебя». И я обрадовался великой радостью, и потом мы расстались, и я пришел в хан, где я жил, и провел ночь без сна, и не верил, что заря заблистала. И я встал и переменил одежду, и умастился, и надушился, и, взяв с собой 50 динаров в платке, прошел от хана Масрура до ворот Зуиле, а там сел на осла и сказал его владельцу: «Отвези меня в Аль-Хабанию». И он доехал в мгновение ока, и очень скоро остановился у ворот в квартал, называемый квартал Аль-Мункари. И я сказал ему: «Зайди в квартал и спроси дом начальника». И ослятник ушел и недолго отсутствовал, и, вернувшись, сказал: «Заходи». И я сказал ему: «Иди впереди меня к дому. Рано утром придешь сюда и отвезешь меня». Сказал я потом ослятнику, и он отвечал: «Во имя Аллаха!» И я дал ему 1/4 динара с золотом. И ко мне вышли 2 молоденькие девушки, высокогрудые девы, подобные лунам, и сказали мне: «Входи, наша госпожа тебя ожидает. Она не спала ночь, радуясь тебе». И я вошел в верхнее помещение с 7 дверями, вокруг которого шли окна, выходившие в сад, где были все возможные плоды и полноводные каналы и поющие птицы. И комната была выбелена султанской звездкой, в которой человек видел свое лицо, а потолок был покрыт золотыми надписями, написанными лазурью, которые заключали прекрасное словословие и сияли смотрящим. А пол в комнате был выстлан мрамором, и посреди был водоем, по краям которого находились птицы, литые из золота и извергавшие воду, похожую на жемчуг и яхонты. И помещение было устлано разноцветными шелковыми коврами и уставлено скамейками. И, войдя, я сел, и не успел я очнуться, как та женщина уже подошла. В венце, окаймленном жемчугом и драгоценностями, разрисованное и расписанное. И, увидев меня, она улыбнулась мне в лицо и обняла меня, и прижала к своей груди, и, приложив рот к моему рту, стала сосать мой язык. И я делал так же. И она сказала: «Это правда? Ты пришел ко мне?» И я отвечал ей: «Я твой раб». А она воскликнула: «Привет, добро пожаловать! Клянусь Аллахом, с того дня, как я тебя увидала, не был мне сладок сон и приятно кушанье». «И мне так же», — отвечал я. И мы сели и стали разговаривать, и я держал голову опущенной к земле от стыда. И вскоре мне подали на скатерти роскошнейшие кушанье: мясо в уксусе, поджаренную тыкву в пчелином меду и курицу с начинкой, и я поел с ней, и мы насытились, и мне подали таз и кувшин, и я вымыл руки. А потом мы надушились розовой водой с мускусом и сидели, разговаривая, и она произнесла такие стихи: когда б мы знали, что придете к нам —